Глава 12. Саша заканчивал работу с понятыми, а Вадим, впав в какой-то странный ступор, не мог оторвать взгляд от мертвого тела, лежащего в ванной. Кира. Та самая девушка, от которой не мог избавиться Иван. Рыжеволосая красавица со спокойным, умиротворенным лицом лежала в воде, густо подкрашенной ее же кровью. Бордовая жидкость выгодно оттеняла рыжий тон роскошных волос, придавая коже аристократическую бледность. Мертвая Кира даже сейчас выглядела красиво, редкий для трупа облик. В приятный аромат гелей и кремов врывался стальной запах крови, опасный, злой, создавая в мозгу образ беды, превращая уютную светлую ванную комнату в коробку страха. Вадим перевел взгляд на зеркало, еще раз вчитывался в строки, написанные губной помадой. «Простите меня все!» И снова вернулся к лицу покойницы. Умирать собралась от чувства вины, но слишком уж умиротворенно встретила смерть. Не иначе была под кайфом, чтобы не испугаться и в последний момент не передумать. Вскрытие покажет, чего наглоталась несчастная красотка. Вадим вышел из ванной комнаты, прошел в единственную комнату-спальню, чуть склонился над открытым ноутбуком, лежавшим на аккуратно заправленной серым одеялом кровати, вернул его из режима сна. На экране тут же показался текст. «Прошу никого не винить в моей смерти. Я устала от жизни, от вечной борьбы. Я заслужила покой. Еще одно послание, так, чтобы наверняка поняли. Убила себя сама. Сама ли?» Вадим вышел с телефона в интернет, нашел ее страницу в соцсетях. Молодая, довольная жизнью красавица. Много фото в стиле селфи. Крылатых фраз типа «Смотри на жизнь через лобовое стекло», а не в зеркало заднего вида. Статус. «Все плохо». И грустный смайлик. Последняя публикация. За час до смерти. Интересно. Резко сменило настроение. Или помогли сменить. Не светит ли тут статья «Доведение до самоубийства»? Вадим вздохнул. Придется открывать дело и копаться в этом дерьме. Набрал номер Ивана, но тот не взял трубку. Очень не хотелось думать, что виновником этой смерти может быть Стриженов. Вадим прошелся по квартире. Стандартная однокомнатная хрущевка. Светлые обои на стенах. Светлые шторы. Мебель, выдержанная в светлых тонах. Спокойная, умиротворяющая обстановка. Чисто, даже слишком. Посуда разложена по полочкам, подоконники без единой пылинки, в шкафу вещи идеально разложены, постельное белье проглажено. Все размеренно и просто. Совсем не вяжется с яркой внешностью и дурным характером хозяйки. «Значит, вот ты какая, настоящая Кира Владимировна Заславская, 1986 года рождения, по профессии бухгалтер», произнес Вадим, разглядывая фотографии, создающие акцент на стене в спальне-гостиной, семейные, портреты, пейзажи. Вместе они составляли довольно складный ансамбль. Именно поэтому сразу бросилось отсутствие одного фото, самого края. Или, может, его там и не было? «Какая?» Подошедший Саша сделал несколько снимков стены. «Одинокая», ответил Вадим, отступив для лучшего образа, чтобы лишь подтвердить догадку. Там должен быть снимок. «Посмотри, ни одного лица мужского пола ее возраста. Все эти веселые дамочки наверняка подруги, а это фото видно с корпоратива. Тут похоже на семейную. Дальше одна. Хваталась за любого, лишь бы разрушить этот круг». «В смысле?» «Да так». Вадим решил не вдаваться в детали, пока сам не проверит версию причастности Ивана к смерти Киры. «Мысли вслух. Ты закончил?» «Да». Саша сунул фотоаппарат в рюкзак. «Скажу, чтобы дамочку забирали. Едем в отдел». «Я позже». Вадим снова набрал Ивана. Тот не ответил. «Нужно кое-что проверить. Езжай. Строчи отчет. Я тут сам закончу». «Лады, увидимся». Вадим сдал тело. Опечатал квартиру. Набрал Ивана. Невозможность связаться со Стриженовым начинала давить на нервы. А если с ним что-то случилось? Сразу же выстроилась версия. Кира расправилась с недоступным, бывшим и покончила с собой. Вариант? Еще какой? Вадим набрал номер участка, запросил адрес Стриженова и поехал к нему.